«Очень горды, что мне доверяют выполнить столь ответственное задание». Я скромно опустил глаза и сказал: «Хочу». Выехали мы на рассвете, но поехал не Андрей, а старичок, другой помощник дяди Алёши. Въезжая в деревню, он начинал запевать басом, как дьякон: «Яблок, яблок». И я, вспомнив, как когда-то пел молитвы, стал вторить ему петушиным голоском. Мы останавливались, и тотчас же нас окружали бабы, старухи, девки, несметная толпа мальчишек и девчонок. Тут уж не зевай. Для отпугивания мальчишек я держал кнут. Моей обязанностью было набирать яблоки в мерку, передавать ее старичку. Он пересыпал яблоки в бабьи подолы и ребячьи шапки, принимал продукты, а деньги передавал мне. Забрались мы далеко, в Богородицкий уезд. Когда расторговались, поехали обратно и вернулись уже в темноту, усталые, разомлевшие от жары, отмахав за день несчитанное количество верст. Я отказался что-либо поесть, отдал дяде Алёше пачку денег и полез спать на сеновал. Днем дядя Алёша приходил меня будить обедать, но я замотал головой и опять уснул. Проспал я 22 часа подряд. Хорошая была поездка. 5. Приехал в Хилково племянник тети Теси Петруша Шереметьев, родной брат невесты моего брата Владимира. Был он старше меня на полгода. Очень подвижный, ловкий, смелый, предприимчивый, веселый, неунывающий. Книг не читал, учился средне. Словом, был вроде Тома Сойера. И мне с первого дня очень понравился. Хотя во многом мы были совсем разные. Он носил штаны до колен, я до щиколотки. Нас сближало сходство судеб. Оба мы бегали босиком, оба гордились своими предками, оба тосковали по утраченным имениям, оба с болью в сердце вспоминали о несчастном и любимом нами царевиче Алексее. Он с апломбом называл себя монархистом, а я с не меньшим апломбом доказывал, что России нужна республика. У него 2 дяди было расстреляно, у меня 1. Оба мы горячо любили старших братьев и гордились ими. Его старший брат Борис после Октябрьской революции сражался в рядах Белой армии. И Петруша, и я на перерыв друг перед другом хвастались. «А мой брат Борис, — говорил он, — а мой брат Владимир, — перебивал я его, неизменно побеждая своими доводами. Мой брат и художник, и по Ледовитому океану плавает, а твой уехал в Америку и там кур разводит». К будущей свадьбе Владимира и Елены мы относились с восторженным ожиданием. Отец Петруши, кавалергардский офицер, умер от туберкулеза перед самой гражданской войной. О нем сын упоминал редко, и я из деликатности почти не рассказывал о своем отце. О своих дедах мы говорили много, Но тут неизменно побеждал Петруша. Его дед, граф Сергей Дмитриевич Шереметьев, считался первым вельможей царского двора. Знал государя, когда тот еще был мальчиком, и был единственным из придворных, кто получил право говорить царю «Ники, ты». Словом, у Петруши и у меня набиралось достаточно тем, чтобы с утра до вечера на реке, по пути на реку, в яблоневом саду, дома, лежа рядом на помосте перед сном, вести друг с другом нескончаемые разговоры. Вот только меня огорчало, что он, узнав, что я очень люблю читать, стал надо мной смеяться. В Хилкове книг почти не было, и Петруша надолго отвадил меня от чтения. О том, что я мечтаю стать писателем, я, боясь его насмешек, ему не признавался. В музыке я был совершенным профаном, а он отличался музыкальностью, обладал абсолютным слухом и успешно учился играть на виолончели. В Москве хранился его музыкальный инструмент, совершенно уникальный, изготовленный знаменитым Амати. Ростом он был ниже меня, его светлые и большие шереметьевские глаза сразу привлекали, но его портил широкий и чуть вздернутый нос и чересчур развитая нижняя челюсть. Сейчас Петруши нет в живых. Я пишу о нем так подробно, потому что очень любил его. Он оказал на меня определенное, отчасти благотворное, отчасти не очень благотворное влияние. Однажды в субботу поздно вечером меня разбудил громкий разговор. Я узнал голоса своих родителей, вскочил, бросился их обнимать. Они пришли из Богородицка пешком. Утром я пошел с ними. Сперва мы зашли в церковную ограду к могилке самого младшего брата моей матери, Павлика. Потом отправились в яблоневый сад, прошли его насквозь и остановились у бугра, где раньше стоял дом, в котором провела свое детство моя мать. Бугор был весь малиново-лиловый от цветущего иван-чая. Простояли мы молча несколько минут. Я показал кучку осколков печных кафелей. Моя мать нагнулась, выбрала пару на память, и мы прошли дальше к Богородицкой скамейке. Она послала в Харбин своей матери длинное письмо, в котором сравнивала тот бугор с большой и красивой могилой. Потом моя бабушка Александра Павловна Лопухина переписала письмо в нескольких экземплярах и разослала своим жившим за границей сестрам и детям. Письмо читали вслух, восхищались его поэзией и горевали, вспоминая былое. Посидев на Богородицкой скамейке, мои родители и я отправились той дорогой, по которой в последний год прошлого столетия они пошли в тот памятный для них день, когда мой отец сделал предложение моей матери. Вот тут он впервые сказал, что хочет со мной серьезно поговорить. Показывала мне мать. Мы двинулись дальше. А тут, под этой березой, мы сели, и он произнес слово «люблю». 6. После обеда мои родители отправились обратно в Богородицк, также пешком, а вскоре туда же поехал на подводе по каким-то делам и дядя Алёша. Он взял меня с собой. «Я к вам на один день приехал!» С криком вбежал я в наш дом. Моя мать мне сказала, что жизнь нашей семьи скоро круто изменится. Мы переезжаем в Москву, где ее старшая дочь Лина подыскала нам квартиру, а моему отцу обещали хорошее место. Он поедет вперед. Моя мать объявила, что я буду учиться в московской школе, и мне предстоят строжайшие экзамены, а я к ним не очень готов. Я весь похолодел. Неужели не вернусь в Хилково? Но, наверное, такое решение было бы слишком жестоким. Мои родители мне сказали, что отпускают меня ненадолго, и то с одним условием, что я захвачу с собой учебники. Дядя Алёша брался учить меня по арифметике, а по остальным предметам я давал честное слово, что сам повторю все то, что проходил с тетей Сашей, кроме закона Божьего. Так я вернулся в Хилково. Петруша поднял меня на смех, когда увидел мои учебники. «Только дураки летом учатся», — говорил он. Я все же полистал географию, историю и природоведение и сумел убедить себя, что ничего не забыл из всего того, что было напечатано в учебниках. А Петруша тащил меня в яблоневый сад и на рыбную ловлю. Я шептал про себя правила грамматики, а он толкал меня под локоть. Несколько дней подряд дядя Алёша пытался по вечерам заниматься со мной арифметикой, но он и сам путался в бассейнах и в пешеходах. К тому же выяснилось, что в Хилкове бумаги едва-едва хватает на письма и на записи в преферанс. Да еще каждый вечер к окошку подходил мальчик, сын учителя, звать дядю Алёшу на пульку, и мои учебники оставались лежать стопкой на полочке. Пришло из Богородицка письмо. На этот раз писал мне и дяде Алёше мой отец. В самых категорических выражениях он приказывал отправить меня в Богородицк с ближайшей оказией. И такая оказия через неделю нашлась. Уезжал поступать в Московскую консерваторию юноша, сын хилковского священника, обладавший приятным, но совсем не обработанным голосом. К тому же стало известно, что к нам в Богородицк приехали из Москвы младшая незамужняя сестра тети Теси Александра Богдановна Миндорф и младшая сестра Петруши Марийка, о которой ее брат отзывался весьма пренебрежительно. Еще в начале лета в Москву ездила моя сестра Соня и, вернувшись, рассказала мне о необыкновенной привлекательности этой девочки. Мало того, Соня ей показала мою фотографию, на которой я был снят 8-летним в нарядной матросочке. И якобы эта фотография произвела на Марийку большое впечатление. Словом, набиралось достаточно причин, почему я с особым нетерпением ожидал увидеть ту девочку. Распрощался я с дядей Алешей, тетей Теси и Петрушей, и мы поехали, сын священника, возчик и я. Из-за жары и оводов выехали мы на закате солнца. Наступила лунная ночь, было тепло и тихо. Юноша запел, его мягкий баритон разливался по окрестностям. Он пел «Горные вершины», и «Выхожу один я на дорогу». И теперь, когда передают по радио эти романсы, я вспоминаю ту лунную ночь и юношу, ехавшего завоевывать славу. В консерваторию он поступил, а через полгода его выгнали, и он приходил к нам просить денег взаймы на дорогу домой. За что выгнали? За неуспеваемость или за то, что был он, как тогда говорили, сын папа, я не знаю, и дальнейшая его судьба мне неизвестна. Приехали мы в Богородицк перед рассветом, едва достучались. Мать нам открыла, сказала, что мой отец и сестра Соня уже уехали в Москву. Я сразу завалился спать и проснулся только среди дня. От оживленных разговоров вскочил, оделся и увидел вместе со своими младшими сестрами ту, которая в моем воображении представлялась мне царевной из сказок. Марийка была ровесницей моей сестры Маши, но миниатюрнее, живее. Ее большие и светлые, с длинными ресницами, все те же шереметьевские глаза то из-под тишка взглядывали на меня, то вновь опускались. Она была очень похожа на свою старшую сестру Елену, чью фотографию год назад показывал нам брат Владимир. А младшая сестра мне показалась еще прелестнее. Но я и познакомиться с нею как следует не успел. В тот же день к вечеру на подводе священника она, Сандра, ее тетка, и к моей великой зависти моя младшая сестра Маша уехали в Хилково. Словом, красавица девочка мелькнула передо мной, как мимолетное виденье. Но воспоминания о ней заставили мое сердце биться сильнее обычного. На следующий день моя мать повела меня к учителю русского языка Ивану Егоровичу Русакову, который жил далеко, на Константиновской улице, возле Трубецких. Мое самолюбие было удовлетворено. Я сидел рядом со знаменитым богородицким артистом, с самим королем Клавдио, и нисколько его не боялся. Он мне дал всего 2 или 3 урока и сказал моей матери, что я подготовлен блестяще. А с арифметикой дела мои обстояли совсем иначе. Взялась со мной заниматься моя мать. Я сидел рядом с нею. Она сапожничала, а я тупо глядел в пространство. Время от времени мать откладывала свои инструменты, закрывала лицо руками и повторяла: «Боже мой, боже мой, что мне с тобой делать?» Научила она меня молитве, способствующей учению, и я ходил и все повторял про себя: Пророк Наум, наставь Наум.